немцам. Я действительно не считаю, что кем-либо побежден. Его глаза устремились на маленький шкаф, в котором рядом с кучами папок Тарас поставил несколько книг. Да ведь он разглядывает книги. «Когда мы прибыли сюда в начале февраля, — сказал Рэб Климрут, — нас везли из Бухенвальда. До Бухенвальда нас было 23 мальчика, но пятерых сожгли в Бухенвальде, а двое других умерли по пути оттуда, в Маутхаузен. Офицеры, которым мы служили женщинами, пристрелили этих двоих в грузовике. Я их схоронил. Они больше не могли идти, они все время плакали. И у них выпали зубы, что уродовало их. Одному из них было 9 лет, а другой был чуть постарше, наверное, лет 11. Офицеры ехали в легковой машине, а мы на грузовике. Но время от времени они заставляли нас высаживаться и идти, иногда бежать, держа нас на веревках, наброшенных нам на шею. Это чтобы лишить нас сил и самой мысли о побеге. Он слегка отодвинулся от стены, на которую опирался, помогая себе небольшим нажатием рук. Он рассматривал книги с каким-то почти гипнотическим напряжением. Но тем не менее продолжал рассказывать, подобно тому, показалось старосту, как учитель излагает свой урок, сосредоточив все свое внимание на птице за окном, с той же отрешенной и словно безразличной интонацией. Но до Бухенвальда, куда мы приехали перед самым Новым годом, мы некоторое время оставались в Хемнице. До Хемница мы были в лагере Гросс-Розен. До Гросс-Розена мы находились в лагере Плешев. Это в Польше, недалеко от Кракова. Было это летом. Он совсем оторвался от стены и начал очень медленно продвигаться к маленькому шкафу. Но мы пробыли всего 3 месяца в Плешеве, где почти все мальчики умерли от голода. Их фамилии я не знаю. До Плешева мы очень долго шли через леса. Нет, сперва мы оказались в Шемысле, хотя до и после мы шли очень долго. Мы шли из лагеря в Яновке. Я был 2 раза в Яновке, последний раз в мае прошлого года, а до этого еще раз в 1941 году, когда мне было 12,5 лет. У него была любопытная манера рассказывать, и он выкладывал свои воспоминания, начиная с конца, подобно тому, как наматывает на катушку пленку. Он сделал еще 3 шага и оказался прямо перед книгами, от которых его отделяло одно стекло. «Это ваши книги?» «Да», — ответил Тарас. «Второй раз я попал в лагерь в Яновке из Белжица. Именно в Белжице от 17 июля 1942 года погибли моя мать Ханна Искович и моя сестра Мина. Я видел, как они умирали. Их сожгли заживо. Скажите, пожалуйста, могу ли я открыть шкаф и потрогать книги?» «Да», — ответил совершенно подавленный Тарас. «Моей сестре Мине было 9 лет. Я абсолютно уверен, что она была жива, когда ее сжигали. Моя другая сестра Катарина родилась в 26-м году. Она была старше меня на 2 года. Она погибла в железнодорожном вагоне. Она села в вагон, где были места для 36 человек. Они же запихнули туда 120 или 140. Одни лежали на головах других. Пол вагона засыпали негашенной известью. Моя сестра Катарина вошла в числе первых, потом, когда они больше не могли втиснуть в вагон ни одного человека, даже ребенка, Они задвинули двери и заперли их.